Само же это дело, быть может, раскручивалось бы гораздо быстрее, не отсутствуя один из главных его фигурантов, находящийся сейчас в розыске Артур Джигоев. Он исчез в тот самый роковой день, ставший для его сообщников последним. Недели позже его видели на Кипре, еще через месяц где-то в Греции, потом в Стамбуле. По информации, поступающей время от времени в Самару, можно было сделать вывод, что возвращаться в Россию он пока что вроде бы и не собирается. Зато так и не успел навострить лыжи с берегов Волги Олег Барабаш. Не потому, что лишился кейса, набитого неправедными долларами. Что-что, а деньжата у него еще остались. Барабаша сейчас ничуть не волнует и судьба романов, ни собственного, ни Ходоровского, так и не переделанного под него. Все его мысли теперь связаны с проблемами личного здоровья. Пыточные мастера Джиги, перебив Олегу Барабашу кости обеих рук и ног, повредили ему, кроме того, еще и позвоночник. Молодой, спортивного склада, бизнесмен превратился в полуинвалида, надолго обреченного передвигаться с костылями. Семья Барабаша не напоминала о себе, и теперь он постоянно жил у Марьяны, который клятвенно пообещал уже без обрывания лепестков, а в присутствии нотариуса, полностью выплатить оставшуюся ипотечную сумму за ее квартиру в момент своего окончательного выздоровления, подтвержденного лечащим врачом. Что такое окончательное и когда оно наступит, хотя бы приблизительно, неведомо было никому. А самое главное — Марьяне Азариной. Да, она смирилась. Решила таки потерпеть еще. Забрала от матери 8-летнего Ванечку. Теперь они с дядей Олегом часами играют в подкидного и в шашки. Скоро у Вани будет и свой маленький компьютер с играми. Барабаш ведет дела в основном по телефону, так что особых успехов, естественно, и быть не может. Он по-прежнему находится под следствием, и, если здоровье резко не ухудшится, сядет на скамью, с которой на зал смотрят сквозь стальную решетку. Но его адвокат настроен оптимистично, заверяя, что судебный приговор предусмотрит Барабашу в самом худшем случае условный срок, если вовсе не оправдают. О том, как живут-любятся Марьяна с Барабашем, могла бы рассказать лишь их соседка, пенсионерка Вера Семеновна, вернувшаяся в сентябре из больницы. Но Вера Семеновна по натуре своей немногословна и со сверстницами на лавочках не судачит. К зиме вышел из госпиталя УВД и капитан Саврасов. Пуля Горбоносова, пробившая Виктору легкое, угодила в него, можно сказать, удачно, не задев важных артерий, так что здоровый организм старшего опера справился с ранением относительно быстро. Однако из органов внутренних дел его все же комиссовали. От Краснопольского, черканувшего как-то письмецо в заповедник, Ходоров узнал, что его жена Нина стала еще более замкнутой и неприветливой. По-видимому, с отставным полковником великого счастья не получилось. Зато в советах большие перемены. Сломан забор, разделявшие два дачных участка. Достраивается уже начавший было разрушаться кирпичный полуфабрикат Ходоровых, готовое наследство для молодого поколения. Света и Витусик с недавнего времени торгуют галантереей на Ленинградской, там у них разборный ларек. Сам Зиновий Краснопольский совмещает работу в Парфеноне с подколымливанием в крупном рекламном бюро. Дела в родном издательстве идут ни шатко, ни валко. О любовных романах, договоре с Барабашем, да, собственно, и о самом Ходорове никто, кроме Люси, не вспоминает. Так что давняя история, связанная с загадочным исчезновением писателя Феликса Ходорова и, честно говоря, даже тогда не наделавшая в Самаре особого шума, сейчас, хоть и не забылось совсем, но вспоминается причастными к тем событиям людьми крайне редко. Только у двух самых главных, пожалуй, действующих лиц история эта имела ощутимое продолжение. Правда, всего лишь в эпистолярной форме. Примерно раз в месяц Анна Ларина вынимает из почтового ящика конверт с довольно-таки экзотичным обратным адресом: Жигулевск, Национальный парк, Самарская Лука, 6-й егерский участок, Ходоров, Ф.М. Вот некоторые выдержки из последнего письма. «Я снова тасую в мозгу события тех недель, и мне кажется, что зернышки истины, как после крупурушки, выявляются очищенные от пыли и шелухи. Знаете, Анна, что меня мучило все эти дни? Бессилие логически объяснить вашу прямую и жесткую, как спица, линию поведения, и в то же время нанизанные на нее откровенно алогичные поступки. Что заставляло вас так настойчиво биться за мое освобождение? Чего ради, собственно, вы перли на рожон против начальства, обманывали его, а потом, очертя голову, полезли под бандитские пули? Из-за меня? Но кто я вам? Вспомните, Анна, что вы мне внушали на последнем допросе? Что все мы, в частности и вы, и я, в сущности, не нужны абсолютно никому, кроме разве что самых близких, нами любимых и нас любящих. Грязный бомж, потом этот амнистированный зэк, оказавшийся рефлектирующим хлюпиком из интеллигентов. Что, разве кто-то из них был близок вам по духу? Смешно. А может, вы проникли снежными чувствами к одному из этих Ходоровых? Фу, чудовищно и предположить такое. Мне понятно Ирина Лакшми, которой свято верит, что она миссионер среди каннибалов, и что ее долг в том, чтобы жертвенно подставлять себя, когда лупят других. Но вы-то, вы, Анна Сергеевна, вы же очень трезвый человек. Что вас-то принуждало поступать себе во вред? Поначалу мне казалось, что я нашел объяснение. Следователь Ларина, сказал я себе, действует согласно заложенной в нее программе. Она такой же, как и все трудоголики. Совершенный робот, запрограммированный своей должностью, опытом, вычитанными знаниями, короче, самой профессией. Муравьи живут в своих городах-государствах и о себе не размышляют. Каждый знает свою обязанность, свою службу, свой долг. Есть питающие общество рабочие, есть жертвующие собой солдаты, есть матки, продолжатели рода. Каждому свое, от каждого в полной мере то, что в него изначально заложено. Капитан милиции Саврасов чуть не поплатился жизнью, но иначе поступить и не мог. Программа. Стоило ли ему жертвовать собой из-за ничтожного зэка? Конечно, нет. Он гораздо нужнее обществу. Но Саврасов не думал об этом, он действовал. Робот замечательно полезный, а потому ценный робот. Когда-то говорили еще и так: винтик. И лишь совсем недавно, когда наконец-то осел на дно души, взбаламученный дурными эмоциями осадок, я пришел к прямо противоположным выводам о мотивах ваших поступков. «Все ведь проще», — сказал я себе. «Долг, который руководил этими милиционерами, есть не просто навязанная госслужбой обязанность. Это еще и внутреннее, только человеку присущее ощущение своей нужности кому-то другому, потому что само существование этого другого неразрывно с твоим. Вы, Анна Сергеевна Ларина, жили моей жизнью, а я-то был уверен, что ушел от людей, чуть ли не навек оборвав пуповину. Мне и в голову не приходило, что я, инсценируя убийство в Тургаевке, по сути, совершал самоубийство».